Глава 13. Переглянувшись с друзьями, мы поспешили за шаманом и едва не столкнулись в дверях с ректором. Это он открыл двери, чтобы выйти, и тем самым запустил шаман. «Володя?» — удивленно произнес ректор. «Здравствуйте, Данила Евграфович», — сказал я и хотел пройти, но ректор перекрыл дорогу, и отодвигать его было бы невежливо. «Что ты здесь делаешь?» — спросил ректор, по-прежнему перегораживая мне путь. Шаман уже скрылся, и понять, что там его привлекло, уже было трудно. Меня это, если честно, взбесило. «Мы опаздываем на лекцию», — попробовал я призвать ректора к совести, но он не повелся на мои слова. «Ты же должен быть в медблоке», — скорее сообщил, чем спросил он. «Мы же вот только виделись с тобой, и состояние у тебя было, прямо скажем...» Перед глазами тут же встала сцена, как ректор с попечителем и главным лекарем торопились уличить меня и Варвару Степановну в неуставных отношениях. Причем тогда его мой вид и сломанные ребра не смущали. Я вздохнул и как-то сразу успокоился. Валентин Демьянович дал мне укрепляющее зелье и сказал, что если я буду бережно относиться к своему здоровью, то могу пойти на лекцию. А потом я должен сразу же вернуться в медблок. Я ведь и так много пропустил, а мне нужно побыстрее сдать выпускной экзамен и вступить в наследство. Я говорил все это спокойно, не обращая внимания на то, что лицо ректора пошло пятнами. Наконец я выдал свою тираду и уставился на него, ожидая ответных слов или лучше действий. Ребята стояли позади нас и терпеливо ждали, чем все закончится. Но когда я договорил, Анастасия вышла вперед и торжественно произнесла. «Я староста первого курса, Анастасия Воронцова. Свидетельствую, что все произошло именно так. Владимир Корнев говорит правду». Следом за ней и остальные ребята шагнули вперед. «Так и есть, мы сами слышали. Будь я на месте ректора, то сразу поймал бы их на лжи, потому что, чтобы слышать слова доктора, им нужно было находиться в моем закутке. В любом другом случае звукоизолирующие ширмы не позволили бы ему слышать. Но ректор то ли забыл об этом, то ли не знал, хотя вряд ли не знал. Все-таки Академия магии — это его вотчина. Он тут хозяин, не в смысле владелец, а в смысле ведет дела». Как бы там ни было, но слова ребят подействовали, и ректор отошел в сторону, запуская нас. И когда мы уже вошли в холл, он окликнул меня. «Володя!» — я обернулся. «Зайди, пожалуйста, после занятий, перед медблоком, в мой кабинет, хорошо?» Когда ректор приглашает студента зайти, у студента нет выбора, а потому я ответил. «Хорошо, Данила Евграфович». И поспешил за ребятами в лекционную аудиторию. Естественно, мы опоздали, и вовсе не из-за ректора. Просто медблок сыграл свою роль, пока я очнулся, пока мы дошли. К счастью, преподаватель не стал докапываться до нас, а просто махнул рукой, чтобы проходили и садились. Я не сразу понял, что за предмет, а когда понял, пожалел, что опоздал. Потому что предмет, который преподавал лектор, напрямую касался системы меридиан и ци, тому, как ци распределяется в теле, как правильно впитывать энергию стихий. Почему медитация — это лучший способ аккумулировать ци? А аккумулировать ци необходимо, потому что без этого никакого возвышения не получится. Это все было очень интересно. Я сидел и впитывал, как губка. Я-то в медитации в большей степени шел интуитивно. Ни Мосянь, ни Медведь особо меня этому не учили. Типа, раз в принципе медитируешь, то и нормально. А тут, оказывается, есть столько нюансов. Например, если во время медитации пустить ци не по каналам, а направить ее по поверхности кожи, то можно закалять кожу, делать ее более устойчивой к повреждениям. А если направлять в кости, то кости будут крепче. Собственно, я это уже опробовал, пока лежал в медблоке. Укреплять точно так же можно и кровеносные сосуды, и нервы, и мышцы, и сухожилия. Можно даже с болью бороться. Вдыхаешь ци через нос, а выдыхаешь через больное место. Получается хороший обезболивающий и противовоспалительный эффект. А еще медитация бывает релаксационная, боевая и познавательная. И для каждого движения ци будет другим. Эффект от медитации, само собой, тоже. Я слушал преподавателя и пытался понять, к какому виду медитации относится та, которую я практикую, и понял, что это что-то среднее между всеми тремя. Немного релаксационная, немного боевая и немного познавательная. И немного черт знает что, рожденное моим воображением. Но главное — работающее, причем работающее очень даже неплохо. Взять хоть ту же придуманную мной совместную медитацию. Преподаватель и словом не упомянул, что такое возможно, и считал, что одновременные медитации ничем не отличаются от индивидуальных. Ну, типа, каждый медитирует сам, просто люди находятся в одной комнате, и все. А то, что может произойти синхронизация ци, он и не предполагал, а уж про резонанс вообще не понял, о чем я. Да-да, я пытался задать несколько вопросов, чтобы побольше узнать неизвестное и получше понять то, что уже знаю. Но я быстро прекратил расспрашивать, потому что в этой ситуации мне пришлось бы рассказать, что я делаю и какой эффект при этом получаю. А эта информация не для посторонних. Главное, что я получил новые знания о культивации и решил при первом же удобном случае исследовать, какие возможности дают те приемы, о которых говорил ректор. Жалко, что лекцию прослушал не с самого начала. Может, там было еще что-то интересное. Надо будет в следующий раз обязательно посетить занятия по распределению энергии ЦИ и медитации как основы культивации. Что меня порадовало, мои друзья молчали. Они внимательно слушали лектора, прислушивались к нашему разговору, но ничем не выдали, что знают об этом больше, чем остальные студенты. Закончилась лекция слишком быстро, и не только потому, что мы опоздали. Просто когда занимаешься интересным делом, время летит с сумасшедшей скоростью. Не случайно же есть поговорка: «Скучен день до вечера, если делать нечего». Так вот, я давно забыл, что такое скука. По большому счету, в этом мире я не скучал ни минуты, всегда был чем-то занят. Когда лекция закончилась, мы пошли на практическое занятие. И когда вошли в аудиторию, а там вместо столов и стульев подушечки на полу, я, признаться, немного струхнул. Я побоялся, что сейчас мы начнем медитировать, и ци моих друзей сама придет в резонанс. С одной стороны, и фиг бы с ним, вполне можно использовать практическое занятие для того, чтобы продвинуть нашу культивацию. Но вполне могло случиться так, что преподаватель поймет, что к чему, да и другие студенты тоже. Да, дилемма. И как же я обрадовался, когда преподаватель, опускаясь на подушечку для медитации, сказал: «Сейчас мы с вами поработаем над созданием защитного покрова. Вы должны на себе почувствовать пользу от медитации». Я еще удивился, неужели есть те, кто не понимает пользы, но, глянув на своих сокурсников, понял: есть. К счастью, не среди моих друзей. Хотя еще не так давно Марта полностью игнорировала медитацию, заменяя ее на тренировки с мечом. К счастью, мне удалось убедить ее, что для культивации медитация просто необходима. Слушая указания преподавателя, я закрыл глаза. Обычно моя медитация начинается с того, что я начинаю гонять ци по каналам, укрепляя и расширяя их, но в этот раз преподаватель скомандовал: «Вдох-выдох, вдох-выдох, мысленно поклонитесь небу и откройте свое сознание ему. Начинайте впитывать пространственную ци. Увидели? Получилось? Отлично! Переходим ко второму этапу. Увидьте свое средоточие, почувствуйте, как от него расходятся лучи и оседают на вашей коже. Оседают снова и снова, слой за слоем. Чем толще слой, тем надежнее защита», — наставлял нас преподаватель. А я, наблюдая, как на моей коже растет толстый слой защиты, решил поэкспериментировать. Призвал оболочку духовного кольца и начал собирать на него защиту. Понятно, что я сделал оболочку небольшой, размером с мое тело, и лишь немного побольше, чтобы я, так сказать, был внутри, как будто скафандр надел. К оболочке духовного кольца ци приставала активнее, намного лучше, чем непосредственно ко мне. И это было странно и интересно. Жалко, об этом я тоже не смогу спросить преподавателя. Придется потом Мосяня допытывать. Наблюдая, как растет слой защиты, я даже подумал над тем, что мне очень хотелось бы проверить защиту, так сказать, в боевых условиях. Но опять же, я не могу продемонстрировать всем свои способности. Собрав хороший защитный слой, я решил пойти дальше, попробовать использовать печь-дан. Понятно, что печь-дан удобно использовать для очищения ци. А тут ци не в виде ленты или потока, а в виде порошка, который из средоточия разлетается в разные стороны и оседает на теле. Как можно обжигать порошок? С другой стороны, в моем мире существовали технологии, когда на некоторые предметы напыляли порошок, а потом обжигали в печи. Вот только там печи огромные. Но что мне мешает представить в своем воображении печь огромных размеров и залезть в нее? Просто напыление — это напыление. Сейчас есть, а через 5 минут, к примеру, ветерок дунет, и все напыление облетит. А вот если его обжечь, может получиться очень крепкое покрытие. В общем, моя фантазия пошла в странное русло. Но чем дальше, тем больше у меня просыпался какой-то странный азарт. Хотелось попробовать закрепить защиту и посмотреть, сохранится ли слой защиты на оболочке духовного кольца. Короче, я решил не откладывать дело в долгий ящик и призвал печь-дан. А потом начал мысленно увеличивать ее в размерах, точнее, попытался, но у меня моментально закончились силы. Печь-дан стала не удержать. У меня выступил холодный пот, и я открыл глаза, понимая, что меня трясет. Что ж, я получил отличное напоминание. Не все в этом мире подвластно нам. Мы можем строить планы, возможно, даже грандиозные, а потом из-за какой-нибудь мелочи все планы могут в один момент рухнуть. Вот и у меня сейчас рухнула идея обжечь защитный порошок, покрывший ровным слоем оболочку духовного кольца. Но когда меня останавливали неудачи? Раз нельзя гору привести к Магомеду, можно Магомеда привести к горе. У меня не получилось увеличить печь Дан. И вряд ли получится уменьшиться настолько, чтобы погрузиться в печь Дан. Но обжигают в пламени при высокой температуре. А кто сказал, что я не смогу призвать истинное пламя и окружить себя им? Оплести свою оболочку духовного кольца лентами истинного пламени.